Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит третья часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». По моей просьбе меня перевели в бригаду строителей. Я возил тачки с песком, копал траншеи. Днем очень уставал, а ночью клопы не давали отдохнуть. Проработав в бригаде строителей полгода, я сильно ослаб физически. Но духом я был бодр, молился, беседовал с людьми, читал Библию, черпая силу из этого неиссякаемого источника. Бог помогал мне переносить все трудности безропотно и ободрять других. Утром и вечером я пел свои любимые гимны, и вера окрыляла меня. Письма от братьев и сестер тоже ободряли меня. Молитвы друзей укрепляли в вере. В конце 1947 года пришел ко мне в барак десятник Виктор Кремянский, осужденный по политической статье. Он предложил мне поехать с его бригадой в Чикшино на стройку дневальным и заодно лечить там людей. Я попросил 1 час для молитвы, чтобы узнать волю Божью. После молитвы я согласился поехать на новое место, и уже на следующий день мы прибыли в Чикшино. Старые холодные бараки, тайга. Возле зоны протекала река и проходила железная дорога Воркута-Москва. Здесь было намного легче. Рабочие уходили утром на стройку, а я колол дрова, топил печи, помогал повару, лечил больных и всем рассказывал о любви Божьей и возможности получить новую жизнь. Несмотря на искреннее желание исполнять волю Божью и страдать за имя Господа, мою душу нередко посещали искушения. В Чикшино мне пришлось пережить 2 трудных момента. Один раз меня охватило сильное уныние от того, что здесь люди не каялись, хотя некоторые охотно слушали весть о спасении. Приходили мысли, что я нарушил волю Божью и приехал сюда в угоду своей плоти, чтобы было легче. Мне было так трудно, что я с постом обратился к Богу, умоляя Его ясно указать мне, правильно ли я поступил. Читая Евангелие, я однажды задумался над словами Христа. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» – Марка 6:31. Рассуждая об этом повелении Господа, я постепенно успокоился, поняв, что Бог сам распоряжается нашим временем. Он знает, когда нам нужно отдохнуть, а когда и трудиться до усталости. Значит, мысль о том, что я нарушил волю Божью, была не от Духа Святого, и я ободрился, поблагодарил Господа за Его удивительное слово. Второе искушение Господь тоже помог победить. В большой мороз мне нужно было наготовить дров. Ломать нежилой барак было трудно, помощников у меня не было, и я просто выбивался из сил. В это время мимо прошел поезд «Воркута-Москва». Глядя на мелькающие вагоны, я с горечью подумал. Люди в тепле едут домой, к родным, а я мучаюсь тут в голоде и холоде. Где же Бог? Почему Он не избавляет меня от этих мучений? Эта мысль назойливо сверлила сознание. Уныние вновь охватило сердце. Захотелось тихой, спокойной жизни на воле. Не в силах победить искушение, я встал на колени и с воплем обратился к Господу. После молитвы я твердо решил: «Отойди от меня, сатана! Я служу великому Богу, и Он никогда не оставит меня!» Прошло около 5 месяцев, как я прибыл в Чикшино. Однажды мне приснился интересный сон, и я подумал, что меня, наверное, вернут в колонию № 8, где есть люди, жаждущие истины. Действительно, после работы пришел ко мне десятник и сообщил, что начальник колонии № 8 приказал срочно отправить меня к нему пассажирским поездом, так как в колонии нужен медработник. Итак, я вернулся в колонию номер 8, где меня поставили заведующим медпунктом. Я был безмерно рад и искренне благодарил Бога за возможность самостоятельно работать с больными, помогать им, а главное – свидетельствовать всем о Христе. В колонии было много жаждущих душ. Бог заботился и о том, чтобы я не был одинок среди неверующих. С этапа прибыл солдат, отказавшийся от присяги и оружия, а чуть позже привезли одного методиста, эстонца. Мы часто проводили время в общении, а по воскресеньям наше собрание было похоже на настоящее богослужение. Солдат, прибывший этапом, от тяжелых условий, сильно ослаб и физически, и духовно. Он не мог терпеливо переносить всевозможные придирки со стороны заключенных и часто спорил с ними, раздражался. У меня появилась мысль не считать его братом по вере. Но прежде чем на такое решиться, я с постом обратился к Господу, чтобы Он указал мне, правильно ли я думаю. В этот же день Бог ответил на мою просьбу следующим образом. По каким-то причинам я оказался в столовой. За дощатой перегородкой разговаривали заключенные, греясь у железной печки. Сидел с ними и тот солдат. Неожиданно кто-то спросил у него: «Почему Бог не выводит тебя из этого проклятого места? Мы хоть за преступления страдаем, а ты же верующий?» Солдат ответил просто: «Я не могу объяснить, почему Бог допускает такие трудности, но я верю, что Христос простил мои грехи, и моя жизнь в Его власти». Услышав это свидетельство, я изменил свое мнение о брате и решил оказывать ему больше любви и сострадания. Со временем он духовно окреп, от раздражительности не осталось и следа. Я благодарил Бога за то, что Он остановил меня, и я не отвернулся от ослабевшего брата. Однажды ко мне подошел только что прибывший заключенный, звали его Андреем. Узнав, что я верующий, он разрыдался, а потом спросил, может ли Бог простить верующего, впавшего в грех. Я попросил рассказать, что его тревожит. Немного успокоившись, он стал рассказывать. На войне он попал в плен и работал на заводе, куда время от времени приходил проповедник. Андрей и еще несколько человек покаялись и приняли крещение. После окончания войны они, выслушав последнее наставление оставаться верными, вернулись в Россию. Жена Андрея к тому времени умерла. На встречу собрались родственники, предложили выпить. Он отказался и стал рассказывать о Боге и о спасении. Но на следующий день после настойчивых уговоров он выпил сначала одну рюмку, потом другую. Пьяным его женили. Придя в себя через 3 дня, Андрей возопил: «Боже, выведи меня из этого ада каким угодно путем!» На следующий день его арестовали и дали 25 лет, как изменнику Родины. Выслушав этот рассказ, я прочитал Андрею об отречении и покаянии Петра, о разбойнике на кресте. Слово Божье коснулось измученной души. Андрей искренне раскаялся перед Богом и вновь получил радость спасения. Немало трудностей было с уголовниками. Один из них часто приходил в санчасть, требуя освободить его от работы. Он обычно подолгу задерживался в санчасти, и я не один раз с раздражением прогонял его. После этого совесть обличала меня, что я таким поведением огорчаю Духа Святого, и назначил пост и просил у Бога победы над раздражительностью. И Бог услышал. Он дал мне силы спокойно отвечать на все требования уголовника. Однажды этот заключенный даже кинулся на меня с ножом, но Господь и здесь дал мудрости не согрешить и сохранил меня. Как-то раз начальник колонии послал меня с проверкой на подкомандировку на станцию Лемью. Там, среди физически ослабевших, я встретил Волошенко Матвея Семеновича, которого осудили как бывшего военнопленного. Он наедине сказал мне, что у него тетя верующая, и сам он тоже хочет получить спасение. По моему ходатайству его перевели в нашу колонию. Здесь он выздоровел, поправился, но самое главное – покаялся и получил спасение. Освободившись в 1953 году, он женился на Елизавете Корольковой, сестре моей будущей жены. По субботам в нашей бане мылись вольнонаемные и охрана. В это время мы в прачечной проводили собрания. Однажды зашел к нам бухгалтер с женой, бывшей заключенной. Услышав, что мы говорим о Боге, он начал кричать, ругать нас, обвиняя в контрреволюционной деятельности. Как ни старалась жена успокоить его, он все же пошел к начальнику колонии и привел его на наше собрание. Мы как раз пели гимн «Вышел я на новую дорогу». Когда в дверях появился начальник, мы прекратили пение и встали. Совсем беззлобно он спросил, что мы тут делаем. «Читаем Библию, молимся, поем божественные песни», — ответил я. Начальник улыбнулся, махнул рукой и ушел. Однако злые люди не успокаивались и писали на нас жалобы и клевету, требуя запретить собрание. В конце концов начальство, подобно Пилату, исполнило их требования. В колонию номер 8 прислали нового фельдшера, и меня срочно отправили в ЦОЛП, центральный отдельный лагерный пункт номер 1, на станцию Ижма. Это было весной 1948 года. В это время мы с Неонилой Корольковой, сокращенное ее имя Линой, через письма договорились вступить в брак после моего освобождения. Я написал ей, что до конца моего срока еще 6 лет, и если за это время она встретит человека, с которым захочет создать семью, то я не буду иметь претензий. Я понимал, что это слишком большая жертва – так долго ждать. Однако Лина написала, что будет ждать столько, сколько назначил Бог. Прошло более 7 лет, когда, наконец, Бог сочетал нас в Кировоградской церкви. При ЦОЛПе была больница. Там я встретил брата-латыша, умирающего от сердечной недостаточности. Весь отекший, он спокойно готовился к переходу в вечность. Ему должна была прийти из Латвии посылка от родных, и он, чувствуя, что не доживет, написал расписку, чтобы посылку получил я. После его ухода в вечность посылка действительно пришла, но мне ее не отдали, сказав, что отправили назад, в Латвию. В колонии многие знали меня, слышали обо мне как о верующем, и при встрече старались хоть чем-то помочь. Однажды я узнал, что в больнице находятся 2 женщины, ожидая пересылки в сельхоз Хежам. Одна из них была Нина Дрозд. Я попросил Дневального пропустить меня к ним, и Бог расположил его сердце исполнить мою просьбу. Встреча с Ниной была радостной. Мы рассказали друг другу немного о своей жизни, поговорили о Господе. Нина сказала, что после моего отъезда постоянно читала Евангелие, и ее подруга Наташа Сидоренко, бывшая учительница, стала интересоваться Богом, искать истину. Нина смущенно призналась мне, что плохо объясняла ей Евангелие, и очень просила, чтобы я как-то связался с Наташей и сам рассказал ей о спасении. Потом мы помолились. Я попросил Бога, чтобы Он благословил нас в наших скитаниях, помог нам сохранить веру и не вернуться на греховные пути. После молитвы я попросил адрес Наташи, желая написать ей письмо. Писать письма из лагеря в лагерь не разрешалось, свидания тоже были категорически запрещены. Я помолился и написал коротенькое письмо, но как отослать его, не знал, хотя женская колония находилась совсем недалеко. Неожиданно ко мне подошел бухгалтер, бесконвойный заключенный, и спросил: «Завтра я иду в женскую колонию. Ты что-нибудь хочешь передать?» Я был безмерно рад такому быстрому и удивительному ответу на мою просьбу и тут же отдал бухгалтеру записку. Прочитав фамилию Наташи, он сказал: «О, я знаю эту женщину. Она помогает в бухгалтерии. Хорошая, скромная. Правда, она инвалид, хотя ей еще нет и 30. Поистине, для Бога не существует невозможного. Слава, слава Ему!» Душа моя ликовала, восхищалась близостью Бога и Его вниманием к нам, слабым и ничтожным людям. Вечером бухгалтер принес от Наташи ответ. она была безмерно рада возможности больше узнать о Боге и просила подробно писать ей о том, как можно спастись. Я писал ей о Христе, о Его Голгофской жертве, о покаянии и прощении грехов, о святой жизни и нашем сораспятии с Господом Иисусом. Летом 1948 года нашу бригаду перевели в строительную колонию, расположенную в 3 километрах от Цолпа. Хотя кормили здесь немного лучше, чем в Цолпе, жить тут было труднее. Работа тяжелая, людей много, бытовые условия плохие. Однажды после работы подошел ко мне молодой заключенный Виктор Бельков и сказал, что со мной хочет встретиться вор в законе Миша Волков. Я стал ждать. Минут через 10 он пришел, высокий, крепкого телосложения. Вид у него был угрюмый. Миша рассказал мне о своих весьма трудных обстоятельствах и попросил поговорить с заведующим медпунктом, чтобы тот дал ему направление в лазарет. Я пообещал поговорить, но предупредил, что без согласия оперчасти его никто туда не отправит. В конце беседы я предложил Михаилу помолиться, но он отказался. Тогда я сам преклонил колени и стал просить Всемогущего, чтобы он защитил этого человека от злых людей и переменил обстоятельства. Михаил попросил никому не говорить о нем, кроме лекпома. На следующий день меня попросили зайти в барак к Михаилу. Увидев меня, он громко сказал: «Иван Яковлевич, твой Бог на самом деле есть. Он услышал твою молитву. Всех моих врагов сегодня увезли из колонии. Теперь приходи к нам, рассказывая о Боге. Мы хотим слушать». 2 недели я каждый вечер ходил в барак к Михаилу, говорил о смысле жизни, о спасении, о жертве Иисуса Христа. Покаяния не было. Но вопросов задавали много. Зерна истины обильно сеялись в черствые сердца обремененных грехом преступников. От Наташи Сидоренко пришло длинное письмо, облитое слезами. Она писала о своем покаянии, о неописуемой радости, которая наполняет ее сердце. Теперь она искренне желала жить свято и исполнять волю Божью. С письмом она передала 25 рублей и теплые носки. Слава, слава Господу! Как удивительно Он спасает нас, дарит свободу и увлекает собой. Искренне разделяя радость Наташи, я написал ей несколько песен, и на этом наша переписка прервалась. Наступила дождливая осень. Туманы, утренние заморозки, короткие пасмурные дни угнетали и без того унылый дух заключенных. На развод все шли медленно и угрюмо, работали с такой же неохотой. Я же находил утешение в молитве и чтении Слова Божьего. Ободряли меня и письма от друзей, которых становилось все больше и больше. Однажды подошел ко мне бесконвойный бухгалтер и предложил поехать с ним на новый объект счетоводом. Помолившись, я согласился, но сразу сказал, что эта работа мне совершенно незнакома. Бухгалтер пообещал научить меня и заверил, что я непременно справлюсь со своими обязанностями. Перед самым выходом на вахту ко мне подбежал Виктор Бельков и, отозвав в сторону, дал 100 рублей. Деньги передал мне в подарок Миша Волков. Я со слезами благодарил Бога за его удивительную любовь ко мне. Нет, не достоин я всех милостей и благодеяний моего Господа. Новое место было на 100 километров севернее Цолпа. Нас поселили в товарные вагоны, оборудованные двойными нарами, печкой и умывальником. Зимой было холодно, спали не раздеваясь. Но переживших этапы подобные условия не пугали. Мы приспосабливались ко всему. Здесь заключенные строили новую колонию и дома для вольных. меня определили счетоводом продовольственного стола. С помощью бухгалтера я быстро освоил новую специальность и был благодарен Богу за то, что попал на это место. Со многими заключенными я беседовал о Боге и молился, чтобы семя истины попало на добрую почву, выросло и принесло обильный плод. Быстро прошло короткое северное лето с белыми ночами и множеством комаров и мошек, от которых почти невозможно было найти избавление. К зиме нас перевели в новые бараки, сырые и холодные. Многие начали болеть, и я тоже заболел желтухой. Лечился постом и молитвой, соблюдал диету, никаких лекарств не употреблял. Бог и в этом случае проявил свою верность и оказал мне величайшую милость. Через 2 недели я выздоровел. Заведующей медпунктом была девушка, окончившая медучилище. Работать с заключенными ей было трудно, и она написала заявление, чтобы ее перевели в лазарет. Эту просьбу удовлетворили, и мне приказали принять санчасть. Приходилось лечить и вольных. Однажды меня вызвали на вахту помочь солдату из охраны, который в драке сломал руку. Я наложил шины и написал справку о переломе. Через некоторое время приехал прокурор по надзору, которому я отдал справку. Он долго беседовал со мной о Боге, о моей вере. Впоследствии он делал мне много добра. Как-то раз я встретился с Иваном Кудрявцевым, который когда-то советовал мне стоять за себя. Он был мрачный и печальный. Вспоминая наш разговор, он с горечью заметил: «Да, ты был прав. Я получил еще один срок, и теперь не знаю, доживу ли до свободы». Мне было жаль этого человека, находящегося в грешных сетях, и я стал убеждать его обратиться к Богу, но он молчал. Я молился за него некоторое время, однако не знаю, как сложилась его дальнейшая жизнь. Поздней осенью, когда наступили морозы и выпал снег, надзиратель сделал у меня в санчасти обыск. Он забрал все книги, письма, блокноты с гимнами и повел меня на вахту. У меня в кармане было письмо с фотографией от сестры по вере. Я подумал, что лучше бросить письмо в снег, потому что на вахте меня могут обыскать и отобрать его. Не помолившись, я быстро выбросил письмо. Но за мной следили и, подобрав конверт, передали его оперуполномоченному. А на вахте меня не обыскивали, только коротко допросили и отпустили. После отбоя меня вызвал оперуполномоченный и около 2 часов задавал вопросы. Его интересовало, с кем я общаюсь, о чем разговариваю, от кого получаю письма. Он укорил меня за то, что я выбросил фотографию своей сестры по вере. В конце беседы он прочитал выдержку из письма Лины Корольковой, где она желала мне противостоять сатане твердой верой. «А кто такой сатана?» – спросил он. Я объяснил, что это нечистый дух, который заставляет людей делать зло. Он перебил меня, сказав, что Лина под сатаной подразумевает начальство. Тогда я ответил: «Если вы делаете зло, значит, в вас сатана». Через несколько дней после этого допроса меня вызвали с вещами и отправили в Ижму, в колонию №3. На удивление, на новом месте меня определили лекпомом. Больных было много, на прием приходили вечером, а также утром перед разводом. В стационаре тоже лежало много больных. Санитарами были неопытные в лагерной жизни заключенные, поэтому каждый день приходилось слышать ругань из-за того, что у кого-то украли то хлеб, то сахар, то белье. Я постоянно молился, чтобы Господь хранил меня от плохих мыслей и влияния бранных слов, чтобы мне не терять мира и быть чистым сосудом в Его руках. Днем под расписку механика колонии меня выпускали за зону лечить его жену. От истощения и многих болезней она не могла передвигаться. Эта мужественная женщина многое перенесла, оставаясь верной своему мужу, осужденному по политической статье. По окончании срока ему разрешили жить только на севере, и жена скиталась с ним в этих суровых краях. Механик колонии напоминал мне библейского Корнилия, был богобоязненным человеком, но придерживался православного вероисповедания. Я никогда не слышал от него ропота или недовольства. Он со слезами рассказывал о верности своей жены и был готов до смерти ухаживать за ней и делать все, чтобы облегчить ее страдания. Слушая этого человека, я думал о многих и многих женах, матерях и невестах, которые годами разделяли скорбную участь своих родных и любимых, являя верность Богу и страдальцам. А сколько братьев и сестер умерло в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись встречи с дорогими сердцу здесь на земле. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Евреям 11:38. В этой колонии приходилось работать не только до усталости, но и до изнеможения. Многие заключенные калечили себя, чтобы избежать работ. Я смотрел на окружающих меня со скорбью и каждый день непрестанно благодарил Господа за избавление от власти зла. Моя душа воспевала Бога, находя в этом утешение и силу. Новые страдания. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Псалом 58, 10 стих. Как обычно, без всякого предупреждения, меня вызвали на этап. После коротких сборов и тщательного обыска, с руганью и угрозами, нас привели в княжнопост, в лагерный пункт, где находилось управление Севжилдорлага. Был январь 1950 года. Стояли крепкие морозы. Привезли нас ночью, и я, встретив знакомого нарядчика, узнал, что на меня наряда нет. Значит, я оказался здесь по чьему-то особому распоряжению. На следующий день меня вызвала врач из лазарета, очень добрая женщина, и спросила: «Тебя опять за книжечки привезли?» Я видел ее впервые, но она уже знала о моей вере в Бога. «Не знаю», — ответил я. «Мне ничего не говорят». Врач положила меня в лазарет как больного, хотя я и сопротивлялся вначале. Там пришлось много беседовать, отвечать на вопросы, чему я был очень рад. Господь предупредил меня во сне, что в лазарете есть предатель, которому нельзя давать Библию. Но он сумел так подойти ко мне, что я дал ему и Библию, и медицинский справочник». Это послужило поводом для очередного допроса и отправки в штрафную колонию. Ночью меня вызвали в управление. Старший оперуполномоченный потребовал, чтобы я пообещал впредь не говорить о Боге. Я не мог дать ему такое обещание, и он часа три кричал на меня, угрожая новым сроком. Когда он приказал мне идти в барак, я попросил вернуть мне письма, фотографии, медицинскую литературу и Библию. Оперуполномоченный с гневом закричал: «Ничего ты не получишь, кроме топора и большой пилы в лесу!» Его обещание на следующий же день было исполнено. Грузовой машиной меня привезли в колонию номер 3. Здесь зачислили сучкорубом в бригаду, которая валила лес. Снег глубокий, более метра, а мне нужно было отрубать сучки у спиленных деревьев. Это трудная, изнурительная работа. В конце рабочего дня в мокрой от снега одежде мы около часа стояли посреди леса, пока всех пересчитают. Потом 5 километров шли в колонию. Усталость одолевала так, что даже пройти в столовую на ужин было большим трудом. Одежду и обувь сдавали на ночь в сушилку, но она не успевала высыхать. Прошло около 3 недель. Я сильно ослаб, несмотря на то, что получил продуктовую посылку с Украины. Чувствуя, что силы кончаются, я стал молиться, чтобы Господь укрепил меня или изменил условия. Он услышал мою молитву. В конце одного из рабочих дней нарядчик сказал мне: «После ужина сдавай постель и на вахту, пойдешь на этап». Меня и еще одного заключенного пешком повезли в соседнюю колонию. Шли 14 километров. Там с большими трудностями меня приняли в бригаду, которая колола на реке лед и грузила его в машины. Эта работа была намного легче, чем на лесоповале. Условия жизни тоже были несколько лучше. Я благодарил Бога за эту перемену и облегчение. Ответы на молитвы сильно укрепляли мою веру и упование. Мне хотелось петь о моем Господе, в то время как у окружающих бесчеловечные условия вызывали отчаяние и страх. Через 3 месяца меня снова этапировали в колонию номер 3, но в этот раз не спецнарядом, а вместе с другими заключенными. По распределению я попал уже не на лесоповал, а в дорожную бригаду по ремонту лежневок. Лежневка – это дорога из бревен, проложенная по болотистым местам для проезда машин. Работа была мне по силам, тем более, что наступила весна, снег растаял. Начальник колонии, хотя и был богопротивником, меня не преследовал. Однажды вечером, когда мы после работы приводили себя в порядок, в бараке послышалась громкая команда «Встать!». Обычно это говорило о приходе начальства. В этот раз в секцию пришел прокурор по надзору. Увидев меня, он спросил, пристально глядя в глаза. «Где мы с тобой встречались?» И, не дожидаясь ответа, воскликнул. «В Талом! По поводу перелома руки у солдата!» Я удивился его памяти. С тех пор прошло более 2 лет. Однако Бог наблюдает за своими искупленными и все устраивает к их благу. Так и этому человеку не случайно пришло на память событие 2-летней давности. «Где ты работаешь?» – поинтересовался прокурор и, услышав ответ, сказал начальнику колонии. «Это хороший медработник. Определите его в медпункт». Однако в этой колонии был хороший врач, и начальник не хотел его терять. Тогда прокурор предложил временно перевести меня в хозобслугу, а потом он даст указание переправить в другую колонию медработникам. Удивленный таким отношением, я мысленно благодарил Бога за его неследимые пути. Когда прокурор покинул барак, я пошел следом и попросил его посодействовать тому, чтобы оперчасть вернула мне изъятые при обыске письма, фото и литературу. «Хорошо, тебе все вернут, кроме Библии», — сказал он. «Ее могут отдать только в том случае, если ты пообещаешь никому ее не давать. Так положено по лагерным правилам. Но ты такого обещания дать не можешь, поэтому получишь книгу только при освобождении». Через несколько дней меня отправили в лагерный пункт ждать спецнаряда. Там меня вызвали в спецчасть и предложили поработать нормировщиком в механизированной колонии. Я отказывался, ссылаясь на то, что эта работа мне незнакома. Однако начальник сказал, что грамотного человека можно быстро научить, и прежний нормировщик мне все объяснит. Я согласился, но попал в трудное положение. Через день, передав мне все документы, нормировщик не вышел на работу. К счастью, мне пришел на помощь вольнонаемный бухгалтер, но я все равно еле-еле справлялся со своими обязанностями. Как-то раз в воскресенье волейболистам разрешили поехать в соседнюю колонию для игры. Я попросил, чтобы взяли и меня. Очень хотел пообщаться с пожилым братом, отбывающим там свой срок. Бог дал нам встречу, и мы целый день наслаждались общением. Брат подарил мне блокнот с выдержками из Библии, которые впоследствии я выучил наизусть. В продолжении всего срока заключения Господь пробуждал меня раньше подъема, и я мог в тишине читать Библию или вспоминать места Писания и молиться. А когда просыпались заключенные и поднимался крик, шум, адская ругань, я выходил на улицу и пел гимны, которые знал наизусть. Как я был рад, что выучил стихи и главы Священного Писания. Они питали душу мою даже в самые трудные дни, когда не было под рукой ни Библии, ни блокнота. Через некоторое время около 500 заключенных были собраны в новую колонию для заготовки леса. Меня назначили заведующим медпунктом. По-видимому, это было указание прокурора по надзору. Вначале было очень трудно. Колония необжитая, много больных, а также смутьянов и не желающих работать. Некоторые шли даже на членовредительство, лишь бы освободиться от работы. Почти в каждой колонии меня вызывал оперуполномоченный и запрещал говорить о Боге. В беседе он всегда угрожал мне дать новый срок. В моем же сердце всегда звучали слова апостолов. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния апостолов 4.19. В беседе с новым оперуполномоченным я попросил вернуть мне Библию, но он сказал то же, что и прокурор по надзору. При этом он заметил, что Библия лежит у него на этажерке, и жена с тещей иногда читают ее. Мне стало радостно слышать, что книга все же не бездействует. В конце 1950 года я получил из Кировограда письмо, в котором друзья сообщили, что Неонилу Королькову осудили на 25 лет и отправили на Дальний Восток. Позже пришло письмо и от самой Лины. В моем сердце не было ни разочарования, ни безысходности. Я твердо решил, что Господь держит наш жребий в своей любящей руке. Конечно, было жалко Лину, но я молился Богу, чтобы Он дал ей силы все перенести с глубоким доверием Ему. Письма, которые иногда приходили от нее, свидетельствовали о ее бодрости и большой любви к Господу. Мы уже прожили на новом месте несколько месяцев, немного обжились, как вдруг пришло распоряжение закрыть колонию и перевести людей километров на 200 дальше, на север. Время было зимнее, морозы, метели. Нас привезли на станцию ночью и 15 километров вели пешком по тайге. Местом нашего жительства была теперь старая нежилая колония, бараки не топлены. В санчасти все заморожено, воды нет, кухня первый день не работала. Вскоре приехала начальница санчасти и хирург. Осмотрев больных, они отправили некоторых в лазарет и таким образом несколько облегчили мою работу. Больных было много, потому что стояли холода, а работа в лесу тяжелая. Однажды вечером меня вызвали на вахту по селектору. Взяв трубку, я услышал мужской голос. «Приветствую тебя любовью Иисуса Христа!» Я онемел от неожиданности. «Кто это?» «Не узнаешь?» — добродушно спросил мужчина. «Я Виктор Бельков. Помнишь, в третьей колонии ты проповедовал у нас в секции? Я уверовал, и теперь, как и ты, радуюсь спасению». Я искренне поблагодарил Бога за это чудо. «Слава Богу! Не напрасны страдания!» Не пропадает живое семя Слова Божьего. Моя душа с новой силой потянулась к Богу живому и истинному. Хотелось и дальше нести весть спасения бедным, несчастным грешникам. Позже Виктор передал мне письмо, в котором подробно рассказал о своем обращении к Богу. После покаяния он написал родителям, что получил прощение грехов и оставил воровскую жизнь. Мать обрадовалась этим переменам, а отец прислал бранное письмо. Спустя некоторое время отец приехал на свидание и настойчиво убеждал Виктора отказаться от веры в Бога. Угрожал, что не будет считать его сыном, если он не изменит своих взглядов. Выслушав отца, Виктор с печалью напомнил, что в свои 23 года уже четвертый раз осужден за злые дела. Несмотря на это, отец всегда считал его сыном. Неужели теперь, когда Бог дал блудному сыну чистое, доброе сердце, отец откажется от него? Виктор остался верным своему Господу, хотя и лишился отца. Мать была рада, что сын стал добрым, порядочным человеком. В конце письма Виктор написал слова Христа. «И враги человеку, домашние его» Матфея 10.36. Весной нашу колонию расформировали. Я попал в колонию номер 1, на станцию Ижма. В этой колонии я встретил братьев по вере Артема Александровича и Владимира из Белоруссии. Они, как и многие другие христиане, были осуждены за проповедь Евангелия. Это считалось контрреволюционной агитацией. Нас причисляли к политическим заключенным. Я был рад и благодарен Богу за возможность сладостного общения с дорогими мне людьми. Почти каждый день мы встречались, вместе молились, читали Евангелие, которое было у Владимира, беседовали на разные жизненные темы, иногда пели. Особенно много я расспрашивал братьев об устройстве церкви, которая оставалась для меня пока еще тайной. Крещение я не принял и на христианских собраниях был всего несколько раз. Изредка мне попадались братские вестники, журналы всех Б, в которых было видно явное смешение божественного и человеческого. Я много размышлял, почему одни верующие скитаются по тюрьмам, а другие свободно проповедуют Евангелие и даже ездят за границу. Эти и другие вопросы я задавал Артему Александровичу и Владимиру и был благодарен Богу, что они так мудро разъяснили мне путь Господень и принципы служения Ему. В беседах с последователями лжеучений я нередко спорил, пытаясь их переубедить. Братья советовали мне не участвовать в таких беседах, напоминая, что по Писанию от еретика после первого и второго вразумления нужно отвращаться. В общении с братьями быстро пролетело несколько месяцев. Мне опять приказали собираться на этап, в новую строительную колонию. Как никогда, очень не хотелось расставаться с братьями. Они утешали меня, напоминая о всесильном Господе и о нашем доверии Ему. Благодарю Бога за таких стойких, мужественных героев, которые не только сами стояли в истине, но и своим ближним словом и делом помогали держаться Господа. Новое место пребывания. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. Бытие 12:8. На новом месте, как и везде, ежедневные изнурительные работы, бесконечная адская ругань, ссоры, драки, игра в карты, вульгарные песни. Большой радостью для меня были письма и посылки. Я получал их часто, больше всех, и это было ярким свидетельством христианской любви. Некоторые заключенные, несмотря на запреты начальства, читали мои письма, переписывали стихи и песни. Это часто служило поводом к сердечным беседам о спасении. Много было тайных доносчиков, я не боялся их, но старался быть с ними осторожными, как и Христос учил. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище» Матфея 10:17. Доносчики почти всегда искажали мои слова, чтобы угодить своим хозяевам. Через некоторое время меня назначили заведующим медпунктом. Работы там было много, но я мог независимо ни от кого делать людям добро и свидетельствовать о Боге. А ночью можно было в тишине беседовать с моим Господом. Искушения не обходили меня стороной. Не всегда получалось их побеждать. Как-то привезли в колонию кинофильм «Анна Каренина». Меня соблазнили пойти посмотреть. Фильм дал определенную пищу моему разуму, но душу опустошил. Кроме того, за время моего отсутствия кто-то выставил стекла в окне медпункта и проник внутрь. Шкафчик, где хранились яды, был открыт. Но медикаменты все стояли на месте. Пропали только деньги, которые заключенные собирали на день своего освобождения и хранили у меня. Сожалея о своем поступке, я с болью в сердце раскаялся перед Богом. После молитвы я вышел на улицу и спросил у часового, кто лазил в окно медпункта. Он, конечно, ничего не видел. Тогда я пошел к старшему среди воров и попросил вернуть чужие деньги. Но и он сказал, что ничего не знает. В результате всяких разбирательств оперчасть распорядилась отправить меня в штрафную колонию, обвинив в собирании денег и подготовке заключенных к побегу. Начальница санчасти, узнав об этом, приложила много стараний, чтобы защитить меня, и после нелегкой борьбы меня вместо штрафной колонии отправили в колонию номер 3 на общие работы. Через 2 месяца меня перевели в другую колонию. Там заключенные работали по отсыпке насыпи для второй железнодорожной колеи. За недостатком медработников меня поставили заведующим медпунктом. Однажды рано утром я пошел на кухню снимать пробу с пищи. Рядом с кухней стоял вагон-изолятор. Заключенные через люк в изоляторе стали кричать, чтобы я осмотрел их, потому что их сильно избили. Я пошел на вахту и попросил открыть мне изолятор. Трое были в тяжелом состоянии. Их избили надзиратели за то, что они не отдали карты. Оказав необходимую помощь, я составил справку о побоях и ушел. Пострадавшие заключенные написали жалобу прокурору по надзору. Примерно через месяц пришли ко мне два надзирателя и настойчиво требовали никому не давать справку, которую я написал в изоляторе. За исполнение их требования мне обещали много льгот, в противном случае мне не сдобровать. Когда они ушли, у меня разгорелась борьба. Что делать? Я помолился и решил поступить по правде. Буквально через полчаса меня вызвал прокурор и попросил справку. Я отдал. А что было дальше, не знаю. Только на следующее утро, когда я зашел на вахту, старший надзиратель злобно крикнул другому: «Открой ему дверь, я видеть его не могу». Я помолился, зашел к ним и спросил: «Почему ты не можешь видеть меня? Я в справке описал только побои, а кто бил, не писал». «Теперь понятно, что это сделали вы». Много зла причиняли мне эти надзиратели в отместку. В конце концов, они написали заявление, требуя отправить меня в штрафную колонию. При встрече со мной начальник колонии попросил рассказать, в чем я провинился перед надзирателями. Я рассказал все, как было, и он походатайствовал, чтобы меня никуда не отправляли. Я продолжал молиться и делать добро всем, в том числе и озлобленным надзирателям. Вскоре один из них заболел. У него появились фурункулы от того, что пьяным долго пролежал на земле. Я с искренним сочувствием помог ему, посоветовал, как вылечиться, и его отношение ко мне изменилось. Выздоровев, он пригласил меня к себе в кабинет и попросил прощения. Я сказал, что Бог учит меня всем прощать и делать добро, и я стараюсь так поступать, потому и не имею на него зла. После этого случая и другие надзиратели изменили свое отношение ко мне, и я радовался, что смог победить зло добром по Слову Божьему. Наступило лето 1952 года. Невозможно описать ежедневные искушения и всевозможные нападки на душу, потому что их было очень много. Враг человеческой души на самом деле ходит, как рыкающий лев, желая погубить хотя бы кого-нибудь. Однако силой Божьей возможно побеждать, оставаясь бодрым, довольным и благочестивым. Питание в лагерях стало намного лучше. Появились ларьки, в которых на заработанные деньги можно было покупать продукты. В этой зоне я подружился с бухгалтером, хорошим баянистом, и попросил его научить меня игре на этом инструменте. Промучившись несколько месяцев, я так и не научился. Уже на свободе один регент мне прямо сказал: «У тебя нет ни слуха, ни голоса. Не мучь себя и других. Прославляй Бога тем, что тебе дано. Проповедуй Евангелие». Я принял этот здравый совет и оставил увлечение музыкой и пением. Осенью, когда закончилась работа, нашу колонию перевезли на новое место. Однако особо нового там ничего не было. Тот же режим, та же работа. Только одна часть заключенных жила в вагонах, а другая в бараках. В марте 1953 года умер Сталин. Народ ожидал больших перемен, и они действительно начались. Режим в лагерях стал значительно мягче. Многих заключенных перестали считать врагами народа. Их расконвоировали и даже начали освобождать. Начальник санчасти, встретив меня, сообщил новость, о которой я уже догадывался. Мое новое лагерное дело было ликвидировано, и теперь я мог рассчитывать на освобождение по окончании 10 лет. В это время в нашу колонию прибыл с юга этап, и на прием ко мне одним из первых пришел заключенный с оборванным на плече сухожилием. Я посмотрел и сказал, что это старая травма, и если появится боль, я дам растирание или болеутоляющий порошок. Он начал одеваться и, улыбнувшись, произнес: «Внешний человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется», — добавил я, радуясь неожиданной встрече. Мы познакомились. Это был Михаил Николаевич Коротков. После приема больных брат снова пришел ко мне, и мы до отбоя беседовали, молились, утешаясь нашей общей верой. Михаил Николаевич рассказал, как он по приезду в колонию услышал, что ЛЕКПОМ верит в Бога и не любит, когда ругаются и говорят плохие слова. Он тут же пошел в медпункт узнать, какой я верующий. Несколько дней мы наслаждались общением. Михаил Николаевич рассказал, что в лагере, где он отбыл большую часть своего срока, было много братьев, и они поддерживали друг друга в духовной жизни. Почему его отправили на север, он не знал. До конца срока ему оставалось меньше года. К тому же брат опечалило то, что в эту колонию почему-то не прислали его зачетов. Я старался утешить его тем, что Господь все делает во благо нам, если мы любим Его всем сердцем. Михаил Николаевич рассказал мне о своем обращении к Богу. Это было довольно интересно. По приглашению соседей он стал ходить на богослужение. Ему все нравилось. Но к покаянию не было побуждения. Как-то раз, в воскресенье после вечернего собрания, Михаил Николаевич лег спать, но уснуть не мог. Дух Святой начал обличать его во грехах, и он увидел себя погибшим грешником. Соскочив с постели, не одеваясь, он побежал к соседу. Тот открыл дверь и испуганно вскрикнул. «Что случилось? Пожар?» «Да, пожар!» — услышал он в ответ. «Я ужасный погибший грешник! Я хочу каяться!» Тут же в сенях Михаил Николаевич упал на колени и с воплем стал просить у Бога прощения, исповедуя свои грехи. Через некоторое время он принял крещение, начал проповедовать, а потом стал служителем церкви, за что и получил срок. Михаила Николаевича через несколько дней после нашего знакомства отправили в Ижму. А через короткое время колонию расформировали и меня отправили в Ижму фельдшером в лазарет. Продолжая трудиться, я всегда помнил, что моя задача – лечить людей не только от физических недугов, но и от духовных болезней, помогать им освобождаться от греха. Бог подарил мне с Михаилом Николаевичем еще одну встречу. В это время он был сильно опечален тем, что из прежнего лагеря пришли зачеты всем заключенным, кроме него. Кто может утешить душу и изменить обстоятельства? Конечно, только Бог. Я твердо верил в это и предложил Михаилу Николаевичу с постом обратиться к Богу, сильному помочь в любых обстоятельствах. Молились мы недолго. Как-то раз вечером он прибежал ко мне и с радостью сообщил, что его зачеты пришли и через месяц его отпустят на свободу. В это же время он получил письмо от служителя своей церкви В.А. Дубровского, который писал, что живет сейчас в Ухте, в 18 километрах от нашей колонии. Служитель приглашал Михаила Николаевича приехать к нему после освобождения и отдохнуть. Дивны пути Господни! Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала третья передача, составленная по автобиографическому очерку брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Продолжение этих записей следует.